Глава 14. Бой с охотниками за рабами. Участь селения главного вождя решилась через 3 дня, после ожесточенных боев, длившихся 2 дня с небольшими перерывами, оно пало. Еще через сутки прибыло и мое ожидаемое небольшое войско в целости и сохранности. Все эти сутки главный город племени Банда безжалостно разграблялся. Но прислужники главного вождя меня удивили, и когда я уже собирался напасть на победителей, к городу подошел отряд, собранный его главным визирем, чтобы отбить город и похоронить своего вождя, павшего в битве с врагом. Разгорелся жаркий бой, в ходе которого победа переходила из рук в руки, словно неразумная невеста, не знающая, за кого выйти замуж, за красивого или за богатого. Хотя выбор был очевиден – выходить замуж надо за умного. Суданцы, хоть и потрепанные предыдущими боями, отягощенные добычей, все же были профессиональными воинами, не раз и не два ходившими в подобные походы и закаленными в жарких схватках. Не растерялись они и в этот раз, дав достойный отпор неграм племени Банду. Понеся тяжелые потери, негры бежали, рассеявшись по окрестным селениям. Но и отряд суданцев наполовину был уничтожен и имел много раненых. Поняв, что всю добычу забрать не смогут, они похватали самые ценные и самых здоровых рабов и уже собирались возвращаться назад, безжалостно оставляя за собой разграбленный и разрушенный город. Я поджидал их и напал как раз тогда, когда они выходили из города, вытянувшись в колонну. Мои воины, сомкнув щиты, внезапно поднявшись из густой травы, стремительно их атаковали, умело захватив охотников за рабами врасплох. Дикий визг пронесся над землей, и брошенные рабы бросились в рассыпную. «Стрелами огонь!» – скомандовал я. «Легко рассказывать об этом. На самом деле я кричал совсем не огонь. Уважая читателя, не привожу настоящие команды, потому что африканцы воспринимают все достаточно буквально». Лучники спустили тетивы, и стрелы полетели в суданцев, начав собирать свою кровавую жатву. В ответ стали раздаваться немногочисленные выстрелы, но щиты моих воинов, усиленные тройным слоем кожи, держали удар, хоть и пробивались почти насквозь, но все же не давали пули впиться в хрупкое человеческое тело, спрятанное за ним. Прицелившись, я выстрелил в мощного египтянина, который командовал отрядом. Пуля пробила ему голову, бросив на землю уже мертвое тело. После этого сопротивление потеряло порядок и стало хаотичным. Каждый начал сражаться за себя. Мои воины медленно шли вперед острыми копьями, расчищая дорогу и сдерживая яростных суданцев своими щитами. Я стоял за ними, решив израсходовать свои последние патроны ради победы и надеясь восполнить их запас, ну или поменять после боя ружье за счет трофеев. Рядом со мной стоял Нбенги и, натягивая лук, посылала стрелы в гущу битвы. Я успел застрелить еще 3, у которых увидел огнестрельное оружие, стремясь обезопасить своих наступающих воинов от его безжалостного огня. Очередной охотник смог заметить в гуще боя меня и мою лучницу. Скинув ружье к плечу, он стал целиться в Нбенги из винтовки. Увидев его движение, я быстро спрятал девушку за свою спину и закрылся щитом. Грянул выстрел, и пуля, ударив в самый центр щита, наткнулась на спрятанный под трехслойной кожей деревянный круг из железного дерева. Не смогла его пробить и застряла в нем. От удара пули меня отшатнуло назад, и я чуть не свалился на Нбенги. Восстановив равновесие, я закинул свою винтовку с единственным оставшимся патроном за спину и, вытащив из-за пояса свой медный хапеш, бросился на врагов. Нбенги я приказал держаться возле меня за спиной. Мои воины тем временем уже смогли обратить в бегство врагов, и, вступив в короткий яростный бой, мы погнали суданцев, которые, не выдержав своих потерь и отсутствия предводителя, бросились бежать. Свалив пару воинов своим хопешем, я стал преследовать охотников, на ходу отмечая винтовки, которые были у некоторых павших и убегающих воинов. Битва практически закончилась, и охотники, бросив все, что им мешало, бежали, стремительно увеличивая свою скорость. Только пятки сверкали. Было их немного. Может, человек 15 из всего отряда. Один из них обернулся и, заметив меня, вдруг вытащил из-за пояса однозарядный револьвер и, почти не целясь, выстрелил из него. Я не ожидал, что у кого-то из отступающих будет пистолет, и не успел отреагировать. Пуля, стремительно преодолев небольшое расстояние, впилась мне в грудь, попав в один из метательных ножей, и рикошетом, отскочив от него, разорвала мне кожу на груди, безжалостно вырвав из нее кусок мяса с кожей. Мне повезло, что оружие было старым однозарядным пистолетом системы Смит и Вессон. Засунув его обратно за пояс, суданец бросился бежать дальше, но такая ценная добыча не должна была от меня ускользнуть, даже несмотря на мое ранение. Оттолкнув Нбенге, которая, заметив ранение, с плачем кинулась ко мне, я быстрым рывком снял винтовку и, прицелившись, нажал на спусковой крючок. Курок винтовки ударил по бойку, но произвел только сухой щелчок. Выстрела не было. Опять осечка. «Сука!» Выругавшись, я бросил винтовку и стал преследовать суданца. Кровь непрерывно струилась по груди, но мне было наплевать. Я был в ярости. Разогнавшись, я сократил расстояние между нами и, выхватив висевший на груди метательный нож, швырнул его во врага. Клинок, совершив два оборота, впился в спину убегающего и свалил его с ног. Добежав до раненого суданца, я отбил его саблю своим хопишем и прикончил его, разбив голову. Не сумев успокоиться, я присел возле трупа, бурно дыша всей грудью. Из-за пояса убитого торчала рукоять огромного пистолета. Вытащив его, я стал рассматривать пистолет и был так рад своей находке, что практически забыл о ране. Подбежал он Бенге и, причитая на своем, а потом, путая русские слова и слова своего языка, стала смывать с меня кровь и перевязывать рану, не представляющую, впрочем, ничего опасного. Обыскав труп, я стал счастливым обладателем трех десятков патронов и отличной сабли. Поднявшись на ноги, стал собирать остальные трофеи. Меня интересовало главным образом огнестрельное оружие. Всего было найдено 5 винтовок разных систем и разного состояния, и к ним множество разномастных патронов. Как ни странно, у предводителя сунданцев не нашлось ничего, кроме нескольких золотых монет и двух довольно крупных алмазов редкой розовой окраски. Из холодного оружия мне досталась отличная старая сабля с характерным узором дамасской стали на клинке и красивой рукоятью в виде орлиного клюва. К ней были обнаружены богато украшенные, сделанные из дерева и обшитые кожей ножны. Сабля представляла собой разновидность шамшира и, наверное, была родовой, передаваясь по наследству от отца к сыну. Что ж, придется и мне основать династию, если раньше не остановят. Порыскав по трупам и собрав все имеющееся оружие, я стал решать, что делать дальше. Освобожденные рабы ждали своей участи, со страхом наблюдая за мной и моими воинами. Их можно было понять. За последние дни они пережили столько событий, которые за всю жизнь можно не получить. И сейчас опять переходили из рук в руки, словно какой-нибудь переходящий приз, что по факту и было. Я дал знак своим воинам, и те стали организовывать сбор погибших. С нашей стороны погибло около 30 воинов, и около 50 было ранено. Суданцы потерпели сокрушительный разгром и бежали, побросав своих раненых. Сколько их было, осталось для меня загадкой, но 80 трупов, собранных рабами, и десяток пленных раненых имели место быть. Спастись удалось не больше, чем 30 охотникам, и то вряд ли. Наверняка большинство из них были ранены и самостоятельно не смогут добраться до своих, проходя через саванну и дикие джунгли. Собрав с трупов все наиболее полезное, я приказал сжечь их. В ответ увидел недовольные рожи негров. На их выразительных физиономиях была отражена вся гамма испытываемых чувств, от надежды до разочарования. Конечно, столько мяса пропадает, и таких сильных врагов, чье сердце надо было непременно съесть. А тут начальник их сжечь предлагает. Тогда я принял решение трупы закопать. Но, глядя на явно обрадованные рожи своих соплеменников, отказался от этой мысли. С них станется. Еще и выкопают трупы или попросту обманут меня и съедят тихаря их органы. Вроде как сердце врага наполнит их отвагой, которая была у воина при жизни. Разозлившись на это, потому что вся моя борьба с каннибализмом не стоила ни гроша, и я пока не в силах был бороться с вековыми традициями и образом жизни, к которому они привыкли с детства. Жрать людей и гадить в реку – это нормально. А выращивать маис, бананы и батат – это тяжело. Этот родоплеменной строй меня стал очень доставать, а если прибавить к этому еще их нелепые понятия о красоте в виде тарелок в губах и прочих уродствах, от которых хотелось плеваться, то вообще хоть вешайся. Был бы я один из них, то все было бы нормально, но я на них был похож только телом, а душа и мозги были совсем другие. Обматерив всех и каждого, пнув парочку особо тупых, я пригрозил им всяческими карами, и что их душа навеки заблудится между небом и землей и будет мучить каждого, кто имел с ними родственные отношения. Моих слов испугались. И уже не возражая, бодро потащили всех убитых к реке. Опять крокодилам повезло, с грустью подумал я. Сначала они нас едят, а потом мы их. А кожу на воротник, фу, на жилетку кожаную и ремни. Сбросив трупы в реку и махнув им рукой, глядя, как они уплывают на корм животным, а не людям, я двинулся на захват города, который упал мне в руки почти без борьбы. Город назывался Бирао. Как я упоминал выше, он был довольно крупным для этой части Африки, но уже основательно разграбленным. Главный вождь селения и его визирь были убиты. Все войско разбежалось по округе, а частично было взято в плен и обращено в рабство. Жителей в городе почти не осталось. Они либо сбежали, либо были убиты. Либо только сейчас вошли в город, освобожденный мною. Вместе с ними мы вели и 10 раненых суданцев, попавших к нам в плен. Что с ними делать, я не знал, пока мои воины не стали с ними разбираться, услышав от рабов об их издевательствах. Разумеется, разбираться они стали по-своему. Я еле успел спасти всего одного, и то потому, что он был сообразительнее остальных и сразу бросился ко мне, вычислив во мне вождя, не страшась моей раскрашенной в разные цвета и перекошенной от гнева рожи. «Вождь, вождь!» Я с трудом понимал его лепет на ломаном наречии. Временами он перемешал туземную речь и слова одного из европейских языков, но я никак не мог понять, какого. Какие-то обрывки из иностранных слов я кое-как понял и начал с простого. «Do you speak English?» Глаза у загорелого отморозка загорелись, услышав от меня слова европейского языка. «Ты по-русски понимаешь, урод?» Глаза его сразу потускнели, а горбатый нос уныло повис. «Идиш?» Он помотал головой в отрицании очевидного. «Ну, я это так спросил, чтобы поприкалываться. Его лицо напоминало кого угодно, но только не еврея, даже эфиопского. Шпрехен зей дойч? Опять неудача. Парле ву франце? И любители свежих круассанов, устриц и бедер гигантских лягушек тоже не оказались его соплеменниками. Может, он датчанин? Или эстонец? Таджик, иранец, араб? Но я не знал ни слова на этих языках. Ладно. А если на этом? Аблас испаньол? Нау, нау, эу португеш. Я так он португалец. Вот ведь сын бешеной собаки, как далеко от Лиссабона его занесло. То-то я смотрю, рожа у него знакомая. Вроде не негр, хоть и загорелый до черноты, и не араб. Волосы другие, и черты лица европеоидные. Хотя издалека можно и спутать. Особенно если челму на башке будет носить. Да. Занесло брателлу далеко от родных берегов. Сейчас наврет мне стрекороба, рассказав, как он белый и пушистый. Ну, не белый, а скорее черный. Но все равно пушистый, аж жуть. А у самого, наверное, руки по локоть в крови и пройдоха, каких свет не видывал. Авантюрист и изгой. Зовут Луиш. Но стандартное имя для португальцев. Меня вот Ваня зовут, но что-то никто тут так и не смог это произнести. Ван и все тут. Ну, хоть ты что. Хоть бей, хоть не бей, хоть лей, хоть не лей. Эх, тоска-то какая. Ладно, оставлю дармоеда, глядишь, и польза какая от него будет. А не будет тогда в котел на закусь. В качестве бешбармака для моих соплеменников. Надо же их когда-то и баловать, не всегда же бить за одно и то же. Звали его Луиш Амош. о чем он сразу сообщил, как только почувствовал, что его не собираются убивать. Родом из небольшого городка Латуш, из морского порта которого 18-летний Луиш и отбыл в португальскую колонию Гвинеи-Бисау. Где он шарахался после и как попал в компанию охотников за рабами, да еще и из Судана? Он не рассказывал. Пока. Подвижный, сухопарый, загорелый до черноты. Росту примерно 1,75 м, с тонкими чертами лица и темно-карими глазами. Он производил впечатление проныры и авантюриста, которым, скорее всего, и являлся. Ранен он был легко. Копье проткнуло его ногу и слегка задело правую руку. Посмотрев на раненых, я отдал приказ кипятить воду и приступил к первичной обработке ран и оказанию медицинской помощи. При этом особенно никого не жалел и делал все грубо, но правильно. Крики и молитвы о помощи я старательно игнорировал. Иногда даже кричал прямо в лицо страдающему, ибо нехрен тут стонать. Вождь есть вождь. А вождь, оказывающий лично медицинскую помощь и спасающий их черные шкуры, это вождь в Кубе, если не святой. Но у статуса святого тоже есть недостатки, которые мешают жить, поэтому воздержусь. Так что вождь. Просто вождь. Но большой, смелый, сильный, ловкий, однозначно справедливый. Но иногда очень страшный и жестокий. В вещах суданцев даже нашли немного крепкого вина, которым я смачивал и промывал раны. А нарезанные тряпки из их одежды прокипятил в котле и стал перевязывать ими раны. Страждущим дал немного вина и вовнутрь, добавив туда настой и лекарственных трав. Остальные обошлись и так. Луиша я тоже перевязал, но увидев отвалившийся кусок мяса от его руки, срезанный копьем и висящий на лоскутке кожи, покачал головой и достал инструмент, вызывающий у меня особую гордость. Это была большая цыганская игла, чудом вымененная у торговца, к ней прилагался небольшой моток суровых ниток. Посмотрев на Луиша с кровожадным сладострастием, приступил к оказанию ему первой хирургической помощи. Он, конечно, не хотел и даже начал брыкаться. Но дружеский удар по голове помог ему отключиться и дал мне возможность без помех закончить зашивать его рану. Удовлетворенно оценив шов, получившийся, правда, немного кривоватым, я еще раз промыл его и перевязал чистый, вываренный в кипятке тряпицей, которую предварительно сполоснул в отваре лекарственных трав с любовью собранными негритянскими девственницами на утренней заре. Да уж, размечтался. Ни девственницы, ни холодной утренней зорьки здесь в упор не наблюдалось. Потому что в 12 здесь уже рожают. И никого это не удивляет и не возмущает. А девушки бестолковые и ленивы до невозможности. Так что травы собирала Мапуту под моим чутким руководством. И Мбенге, которая вызывалась ей помочь. Но если бы не мои указания, то, наверное, у нее получился бы отличный сбор для поноса или остановки сердца. Ну или, может быть, отличное рвотное средство. В общем, не верьте рекламе. Она двигатель не прогресса, а пылесоса, что непрерывно сосет из ваших карманов деньги. Похлеще опытной и разбитной проститутки. Так что, да, реклама – это проститутка торговли. Все знают, что она падшая женщина, но никто при этом не отказывается от ее услуг. Оказав хирургическую помощь, я отправился отдыхать, чувствуя себя невероятно вымотанным за целый день. Португалец Луиш был последним из раненых. Больше никому помощь оказывать было не надо. И я со спокойной душой подошел к насыпи, за которой начинался мой город, под названием Бирао.